«Тогда давай!» — почему-то шепотом ответила на предложение. И мы, дружно раздевшись, сложили одежду аккуратной горкой и забрались в водоем. Сначала в чашу каменного углубления шагнул Рид, проверяя дно, а потом, обхватив меня за талию, поднял на мгновение вверх и поставил рядом. Восхитительно! В воде с такой приятной температурой, что не обжигала, а согревала. Рид взял меня за руку и шагнул вперед. Заводь была в ширину метров до 7 и, как выяснилось, имела в центре солидную глубину. Рид, оказавшийся там первым, скрылся в воде по самую талию, значит, меня скроет по грудь. Твердое и гладкое дно, не упасть бы. Поэтому, когда мы окунулись в приятное тепло, предложила устроиться на довольно пологом берегу, ближе к краю заводи. Там и течение не так ощущалось. Рид сразу привлек меня к себе, прижимая рукой к телу, иначе бы уже унесло в темный зев стока. Стремительно несущаяся вода не позволяла расслабиться и просто поблаженствовать на поверхности. Устроившись в обнимку на дне в окружении теплых струй воды, некоторое время любовались едва заметным свечением потолка и вслушивались в шум бурлящего потока. Со стены пещеры, непрерывным ливнем, обдавая нас дождем капель, не спадала вода. Рука мужа, плавно перемещаясь, ласкала мою грудь, сдвигалась на живот и вместе с водой обегала бедро, вновь возвращаясь к исходной точке путешествия. Второй рукой муж крепко обнимал меня за плечи, не позволяя шустрым ручейкам утянуть за собой. Мы молчали. Было так хорошо и спокойно, что разрушать это состояние суетными разговорами не хотелось, а слов для чего-то более важного не находилось. Приникнув к плечу мужа, подняла взгляд, всматриваясь в его лицо. Рид был расслаблен и доволен. Именно доволен. Сейчас я научилась читать его эмоции. Как казалось с первого взгляда, на непроницаемом и всегда отстраненном лице видеть и понимать его настроение по линии подбородка, по выражению глаз. Блаженно вздохнув, зажмурилась, запоминая этот момент обоюдного счастливого покоя, вслушиваясь в шум падающей воды, сосредоточившись на эмоциях, которые вызывало прикосновение мужа. Постепенно появилось ощущение, что бурлит уже не вода, а кровь в моих жилах, ускоряясь и стремительно побуждая к действиям. Захотелось чего-то столь же стремительного и бурного, решительного и возбуждающего одновременно. Быстрым движением перекинула ногу через бедро мужа и, оттолкнувшись рукой от дна, переместилась и уселась на него. Рид, кажется, немного опешил, мгновение спустя разгадав мои намерения. Но не успела я смутиться и осознать необдуманность инициативы, как муж обхватил меня руками и хищно улыбнулся, позволяя действовать по своему усмотрению. «Кто из нас тут бревнышко?» — припомнила я Старху вчерашнюю иронию, немного ехидно прошептав вопрос. С ответом он не нашелся, настолько неожиданным стало для него мое поведение. А у меня сердце бешено стучало, разгоняя по жилам кровь и адреналин. Спину обдавал дождь из колючих и оттого невероятно чувствительных капель, а руки сами тянулись выше, пробегая по груди мужа. Я приглашающе прогнулась вперед, склоняясь ниже, действуя скорее по наитию, ведомая каким-то внутренним чутьем, желанием очаровать, привлечь. Руки мужа, следуя за моим движением, скользнули по спине и ненадолго замерли на плечах, защищая от жалящих уколов падающей воды, позволяя мне потереться своей грудью о его тело. Инициативу отдали мне. Я чувствовала, что муж не спешит, позволяя мне воплотить задуманную провокацию. Вокруг было волшебно-сумеречно, искрилась легкими бликами вода, временами ослепляя и принуждая нас действовать на ощупь, скорее интуитивно, чем осознанно. Так я, случайно проскочив ладонью по влажному плечу мужа, неожиданно не удержалась и по инерции рухнула ему на грудь, угодив губами в уголок его рта. Получилось удачно. И Старх быстрее меня оценил ситуацию, обвивая руками за спину, удерживая в таком положении. Мы целовались. Мы совсем недавно пришли к этой форме близости, впервые доверительно и чувственно соприкоснувшись губами. Но нам понравилось. И мы с энтузиазмом познавали все возможности этого восхитительного занятия. Совсем скоро мне стало не очень удобно сидеть на бедрах мужа, и, поёрзав, поняла, в чем причина дискомфорта. Рит не остался безразличен к моим ласкам, а настроение заигрывать, быть ведомой, свести с ума своего мужчину не пропало. Оно лишь немного утихло, выжидая своего часа, побуждая меня двигаться в первоначальном направлении. Опираясь руками о его плечи, я немного приподнялась и опустилась вновь. И снова ритмичный шум крови в ушах. Или это бушует вокруг вода? Я уже не могла отличить одно от другого, погрузившись в ощущения, рождаемые нашим извечным стремлением навстречу друг другу. Наблюдая за мужем, руки которого подхватили меня, помогая двигаться в нужном ритме, буквально утонула в его искрящихся желтым светом глазах. Глазах, наполненных желанием, обожанием и восторгом. Кровь в висках стучала все сильнее и сильнее, убыстряясь с каждой секундой, ударяясь мощнее и разнося волны подступающей слабости по телу. И наступило мгновение, когда перед глазами все вспыхнуло алым, совершенно лишая сил, заставляя обессиленно рухнуть вперед в руки Риду. Последним неосознанным ощущением я потянула заплескавшуюся вокруг силу, забирая тепло, отданное только что телом. «Ой!» Муж, принявший на себя груз моего тела, неожиданно резко дернулся и тут же начал быстро нагреваться. А меня обожгло ощущением боли. Ноги! Рид, кувыркнувшись, подскочил на месте вместе со мной, стремясь подняться. А я с шипением распахнула глаза и вцепилась в плечи мужа. Вокруг нас образовался лед. Такой холодный, стремительно таявший белый островок в этом потоке тепла и пара. Это я так? Рид все же умудрился встать на ноги и, удерживая меня на руках, шагнул из воды. Тут же, опустив меня на кучу нашей одежды, обхватил мои ноги, согревая их горячими ладонями. «Больно?» Спустя пару минут, когда я вновь зашипела, ощущая, как в ступни впиваются сотни несуществующих игл, уточнил муж. Но боль постепенно отступала, позволяя поселиться внутри теплу. «Уже нет почти!» – испуганно прошептала я и тут же выдохнула. «Это я сделала?» «А кто же еще в состоянии вморозить мужа в самый неподходящий момент в кусок льда, сама понимаешь чем?» Буркнул в ответ Рид с недовольным фырканьем. «Да еще и собственные ноги заодно. Нет, сегодня возьмемся за тебя вплотную. И с купальней я повременю, пока не научишься себя контролировать». Под конец его слов я уже отчетливо различала поблескивающие в улыбке зубы, понимая, что все это только шутка или почти все. «Извини, я хотела наоборот», — смущенно прошептала в ответ. «Наоборот тоже получился. Такой контрастный наоборот, что никак не ожидал». Насмешливо утешил Старх и тут же, переместив меня в вертикальное положение, предупредил. «Сейчас, может, опять будет больно». К счастью, обошлось. Больно не было. Муж вплотную прижался ко мне, обнимая руками и согревая своим горячим телом, чтобы обсохло. «Когда же и я так смогу?» «Хорошо искупались», прошептала Риду, уткнувшись лицом в его грудь. «Точно. Впечатления самые уникальные». Голос был суровым, но где-то в самой его глубине я уловила затаенную улыбку. А я вспомнила его просьбу о детях. «Вот, может быть, сейчас? Точно об этом узнаю уже через неделю». «Рид», еще тише обнимая его в ответ и втягивая носом его запах, решилась я на мучивший вопрос. «А ты уверен насчет детей сейчас? Пока с гильдией все так...» «Да». Я скорее почувствовала кивок, чем услышала ответ. «Очень хочу большую семью. Всегда мечтал о ней. И не волнуйся, мы со всем справимся». И я ему верила. Именно верила, а не слепо подчинялась приказу.